Глава вторая. Гиги сама не заметила, как тревога переросла во что-то более дикое, яростное. Она превратилась в опасную бомбу, и фитиль ее уже был подожжен. Когда Джо появилась в дверях, держа в руках две больших сумки из супермаркета, Гиги перестала себя контролировать. «Знаешь, кем я тебя считаю?» «Нет, не знаю, Гиги». На лице у Джо проступила осторожная улыбка. Этим она явно хотела сказать, что ей плевать на ее чувства. Злость переполняла Гиги настолько, что она поняла, что если она ничего не сделает, то просто взорвется. Она сжала руку в кулак и, подойдя ближе к Джо, насколько цепь от ошейника ей позволила, замахнулась, чтобы ударить Джо по лицу. Но та ловко успела отскочить. «С ума сошла, что ли?» – встрепенулась Джо. Никогда прежде она не видела Гиги такой разъяренной. «Я отлучилась всего на минуту». «На минутку? Это, по-твоему, называется на минутку? Ты что, совсем, что ли, рехнулась? Я чуть с ума не сошла, когда ждала тебя здесь. Думала, что с тобой что-то случилось. Ты знаешь, каково мне было оставаться здесь одной в этих дурацких цепях? Прости, Гиги, я не подумала. Прости меня, милая». Джо, пожевав губами, нерешительно подошла к Гиги, чтобы прижать ее к себе, утешить и успокоить. Но Гиги ее оттолкнула. «Не подходи ко мне, даже не смей. И сделай одолжение, сними, наконец, с меня это дерьмо!» Сегодня Гиги четко для себя уяснила. У нее внутри вулкан, и лава в нем бурлит, вырываясь наружу большими огненными брызгами. И когда Джо оставила ее одну в этом злосчастном доме, она опустила в нее руку. «Гиги, я не нарочно», выуживая ключи из кармана куртки. «К тому же опасаться нам больше нечего, никто там теперь нам не помешает. Ты и правда считала, что, оставив меня здесь в таком виде, я буду тебе за это благодарна?» «Ну, честно говоря, это было очень забавно». В глазах у Джо появился тот прежний нездоровый блеск, когда ее игра только набирала обороты, и сейчас она явно собиралась ее продолжить. Продолжить там, где они остановились, перед тем, как разбилось стекло. «Что ты сейчас сказала? Задорно? Это, блин, по-твоему, задорно?» К ярости примешалось опасение. Гиги отчетливо слышала интонацию Джо, так как она произнесла фразу «это было очень задорно». Напомнила ей один фильм, где мужчина-адвокат приковал наручниками к кровати жену. Ей это явно не нравится, а ему плевать. Несмотря на произошедший скандал, Джо была явно намерена продолжить свою игру. И ключи от цепей она достала из куртки исключительно для того, чтобы подразнить. Она посмотрела на оставленные на проходе сумки. Они были набиты продуктами, пластиковыми бутылками с водой и алкоголем. А потом она посмотрела на Джо, точнее на похотливое выражение ее лица. «Я смотрю, ты времени зря не теряла». Джо, сладострастно улыбаясь, когда разглядывала влажные трусики Гиги, глаза ее при этом возбужденно горели. «Моя пусечка промокла, когда ждала меня. Сильно промокла, и мне это очень нравится. Сними с меня эти дурацкие цепи!» – потребовала Гиги, стараясь произнести эту фразу с резким нажимом, так, чтобы Джо ее наконец услышала. «Ты такая милая, когда злишься. Злобных девчонок принято шлепать. Джо, я сейчас не шучу. Сними с меня эти проклятые цепи, у меня больше нет настроения тебе подыгрывать». На улице послышалось одинокое карканье ворона. Гремел вдали железными колесами грузовой поезд. Похотливая ухмылка на лице Джо сменилась выражением мрачного разочарования. Покачав головой, она прошла мимо, намеренно задевая Гиги плечом. «Я думала, затея выбраться за город и немного расслабиться поднимет настроение нам обеим». Джо стояла спиной к окну. Но этот тон, Гиги очень хорошо знала его, ледяной тон, с которого обычно начинались скандалы. «Возможно, тебе это и поднимает настроение, но мне это перестало нравиться с тех самых пор, когда некто бросил камень в наше окно, и ты, слово «ты» я подчеркиваю специально, надолго ушла из дома, оставив меня здесь одну. Ты не думаешь, Джо, что именно с этого момента мне перестало нравиться находиться здесь и играть в эти дурацкие игры?» Гиги услышала этот ее вздох, такой характерный для подобных бесед. «Понимаю тебя, Гиги. Подобные происшествия иногда случаются и портят все удовольствие. Но ситуация такова, что у нас просто нет другого выбора, как остаться здесь еще на несколько суток, пока все не утрясется». Сказав это, Джо достала ключи от цепи, подошла к Гиге, держа круглую металлическую связку двумя пальцами. Ключи позвякивали в ее руках совсем, как позвякивали большие металлические звенья цепей. «Я не понимаю, Гиги». И в самом деле не понимала наблюдения за поведением Джо, она думала, что та ведет с ней тонкую изощренную игру, и правила этой игры она предпочитала не оглашать. Это сильно ее встревожило. Казалось, что злобный голос, говоривший с ней в то время, как Джо отсутствовала, в доме оказался прав насчет нее. И эта правда открылась для Гиги с совершенно неожиданной пугающей стороны. «Утрястись должны наши с тобой отношения, Гиги. Я так думаю, что за те последние полгода мы перестали понимать друг друга. Конечно, не мы первые, не мы последние. Подобные проблемы переживают все влюбленные пары. Но мы с тобой, Гиги, очень особенные. Не такие, как все. И залатывать трещины в отношениях должны не так, как это делает подавляющее большинство». Джо повернулась лицом к Гиги. Выражение ее лица отчетливо проступили совершенно безумные, несвойственные для Джо черты. «Ты слегка не в теме, Гиги. Разреши, я немного просвещу тебя насчет того, что у нас с тобой сейчас происходит». Гиги переварила эту информацию и только потом осознала смысл сказанного. «Ты слегка не в теме». И когда смысл сказанного дошел до нее целиком и полностью, ее страх и ярость достигли предела. Но где-то глубоко внутри ее бурлящий вулкан начал затухать. Температура раскаленной магмы стала неумолимо падать. Все потому, что огненные брызги не разлетались, а затухали в темной и душной глубине колодца. Этим колодцем была Джо. Она сделала так, чтобы Гиги упала со своим вулканом туда, куда никогда не проникает дневной свет. Она продолжила говорить, и Гиги казалось, что ее засасывает в этот колодец еще глубже. Отравленная вода проникает в ее ноздри и заполняет рот липкой болотной грязью. Грязью полных ядовитых пиявок и прочей мерзости. «Я люблю тебя, Гиги. Но в последнее время ты становишься просто неуправляемой девчонкой. Плохой и очень-очень неуправляемой. Именно из-за этого твоего поведения страдают другие люди и наши с тобой отношения. Ты должна измениться, Гиги, иначе... иначе ты будешь отшлепана, моя любимая плохая девчонка. Послушай, Джо». Голос Гиги прозвучал властно и сильно. Это было что-то новенькое. Хотя она вполне понимала, что сейчас не самый лучший момент для проявления характера. Она все еще в цепях и на железном поводке, сидит на кровати в одном нижнем белье, находится в полной власти у Джо. «Я согласна обсудить с тобой все, что у тебя накипело за последнее время. Согласна пойти на компромисс. Но я очень тебя прошу и хочу, чтобы ты поняла мою просьбу предельно ясно. Достань ключи и освободи меня от браслетов». Она выставила обе закованные руки вперед. «А сразу после этого, если ты, конечно, захочешь, у нас с тобой будет секс. Такой, как ты захочешь, но без этих дурацких цепей. И да, Джо, чуть не забыла, сразу после секса, опять же, если ты захочешь, мы останемся в этом доме еще на какое-то время». Она не ожидала, что скажет эти слова. Она хотела сказать совсем другое, что-то в духе «Если ты немедленно не прекратишь, я от тебя уйду». «Во всем виноваты эти браслеты. Когда ты почти голая сидишь на привязи, закованная в цепи, в голосе волей-неволей проскальзывает не требование, а мольба». Гиги точно не знала, дошел ли до Джо смысл сказанного, но, судя по выражению ее лица, она вообще ее не слушала. И чтобы слова возымели хоть какое-то воздействие, Гиги выкрикнула следующую фразу с неподдельной удвоенной силой и яростью. «Если ты сейчас не прекратишь эту свою игру, я обещаю тебе, Джо, нет, я клянусь тебе, что это будет конец наших отношений, абсолютный и бесповоротный. Я уйду от тебя навсегда». Впрочем, она догадывалась, что Джо не из тех, кто останавливается на полпути. Она предпочтет расставание, но свое дело доведет до конца, потому что Джо не привыкла жить по-другому. Она привыкла получать то, что, по ее мнению, принадлежит ей и только ей. В данном конкретном случае она считала, что Гиги является ее собственностью. А это значит, что никакие высокие чувства здесь не уместны. Уместна лишь похоть. Точнее, ее немедленное удовлетворение. И плевать на все сказанное выше. С этим она будет разбираться потом. тогда как сейчас для нее было важно утоление сексуального голода. Гиги внимательно посмотрела на Джо и поняла одну жуткую вещь. Она точно из тех, кто получает свое при любом раскладе. Она знает, что делает, знает, что Гиги это не нравится, однако предпочитает не замечать. И тот трюк с камнем – это ее такая задумка. Она знает, что Гиги не любит холод, и разбила окно специально. Подговорила кого-то из местных, во всяком случае у нее было время, чтобы все это как следует спланировать. Затем, очень под правдоподобным предлогом, она вышла из дома якобы для того, чтобы разведать обстановку. Тогда, как на самом деле, хотела подбросить в топку больше дровишек, накалить обстановку до предела, чтобы получить еще больше удовольствия. «Так вот, моя милая, я оказалась права насчет Джо, а ты мне не верила. И знаешь, что еще? По-моему, ты по-крупному влипла. Мой тебе совет – расслабься и получай удовольствие, если, конечно, получится». «В таком случае ничего другого мне не остается». Гиги внимательно посмотрела в лицо своей подруги, прикидывая расстояние, чтобы броситься на нее, и в такие напряженные моменты о любви и симпатии речи быть не может. Джо поступила с ней очень по-скотски, тогда с какой стати она должна терпеть такое к себе отношение? Джо чувствует себя абсолютно уверенно, она думает, что победила. «Как бы не так», – решительно подумала Гиги. «Но если она вдруг решит освободить меня добровольно?» «Как бы не так», – сообщил злобный внутренний голос. «Решайся быстрее». Но Гиги не могла. Она смотрела на Джо, точнее на то, во что она была одета. «Может, не все так плохо. Я попрошу ее раздеться, и мы продолжим». Звучит очень заманчиво. «Когда это все закончится, ты сама того от себя не ожидая, откажешься от своей карьеры, она убедит тебя, что домашние дела намного важнее тех, которыми ты привыкла заниматься на своей любимой работе. Сама увидишь, как все обернется, уже оборачивается, и счет этой игры явно не в твою пользу». Джо сочувственно кивнула. Можно было подумать, что она и вправду решила освободить ее. Но так только казалось на первый взгляд. Сразу же за этим сочувственным взглядом и кивком на ее лице появилась та самая злорадная улыбка. Она явно не собиралась внимать ее просьбам. Ясное дело, она продолжит то, с чего начала, и не успокоится, пока этого не получит. То же самое касалось и их совместной жизни. Можно сказать, что это был первый этап. Второй будет потом, после разбора полетов, если, конечно, Джо сочтет нужным его разбирать. Гиги взялась руками за нижнюю цепь, залезла на кровать, подобрала под себя ноги. Джо со все такой же хищной ухмылкой двигалась за ней, медленно, грациозно и соблазнительно, будто кошка, почуяв запах валерьянки. Гиги даже представить себе такого не могла. Точнее, она, конечно, представляла, но так, как поведет себя с ней Джо, могла увидеть лишь только в своем воображении. Теперь эта фантазия обретала материальную основу, воплощаясь в жизнь в самой что ни на есть опасной форме. «Моя капризулька, твои слова разбивают мне сердце». Джо хищно облизнула губы. «Ты отлично справляешься, иногда перебарщиваешь, но в целом мне очень нравится». Она протянула к ней свою руку, нежно провела по правой груди, а потом резко потянула вниз ажурную ткань, оголив грудь. Приблизившись к ней, лицом укусила ее за оголенный сосок. «Что ты делаешь? Мне больно!» – вскрикнула Гиги. Джо ответила на ее крик той из своих усмешек, которые неприятно для подобных случаев. Затем ударила Гиги по щеке. Очень больно ударила. «Терпи, пусечка, тебе придется проглотить эту ложку дегтя, потому что дальше будет еще интересней». «Полоумная дура, ты подняла на меня руку?» Гиги понимала, что вопрос идиотский. Разумеется, она подняла на нее руку. Щека прямо так и горит от пощечины. Но что еще хуже, Джо не собиралась останавливаться так же, как и не собиралась слушать. Она вошла в эту свою роль так же легко, как делала это всегда до этого. Вот только теперь Гиги заметила в ее глазах и сильно изменившемся выражении лица этот нездоровый и темный блеск, какой есть у всякого насильника-садиста. Или правильнее будет сказать насильницы с садистскими замашками. «Ну что ты, моя милая, это только начало», – вкрадчиво приговаривала Джо. «Очень скоро ты будешь отшлепана, отшлепана, как самая настоящая дрянная девчонка». Джо повалила Гиги на спину, уселась на нее верхом, стискивая ей грудь. Принялась безжалостно щипать за соски. Так что Гиги вскрикнула от нестерпимой боли. Вскрикнула до появления слез. «Кричи, пирожок, кричи, кричи до хрипоты, сопротивляйся!» Она произносила эти слова, и злорадная ухмылка на ее лице обрела выражение жуткой и совершенно дикой гримасы. Меньше всего сейчас эта женщина была похожа на ту прежнюю Джо Салливан, которую Гиги так хорошо знала. Оказывается, плохо знала. «Тебе стоило бы к ней присмотреться получше, и ты бы все поняла», — вмешался тот противный и мерзкий голос. «Прекрати, Джо, мне же больно, остановись! Прекрати это безумие!» — кричала Гиги, кричала и, надо сказать, очень выразительно, совсем как жертва, попавшаяся в руки полоумного маньяка. «Конечно, я остановлюсь, мой пирожочек, но потом...» Продолжая выкручивать Гиги соски, яростно и бесцеремонно приблизилась к ее лицу, облизала губы. «Моя хорошая, моя милая Гиги, ты, наверное, понимаешь, что я хочу сделать, да? Совершенно точно понимаешь. Я собираюсь тебя изнасиловать. И это будет самое запоминающее действие в твоей и моей жизни. Мы будем помнить об этом дне до самой смерти». «Ты меня что? Что ты сказала? Повтори!» «Изнасиловать. Или, говоря простецким языком, собираюсь хорошенько тебя поиметь». До Гиги дошел смысл сказанных слов. Дошел со всей предельной и пугающей ясностью. Гиги больше не собиралась быть паинькой. Ее взяла ярость, вулкан в ее душе вспыхнул, изрыгая из огненного жерла мощные потоки раскаленной магмы. Не став дожидаться подходящего момента, резким рывком головы ударила ее в лицо. Голова Джоди резко запрокинулась назад, из разбитого носа пошла кровь. Закрывая разбитое лицо обеими руками, Джо взвыла на высокой ноте от нестерпимой боли. «Отлично сработано. Теперь бей ее, заставь ее страдать, потому что когда она придет в себя, тебе, моя девонька, будет ой как несладко». Яростью Гиги управлял огонь, сжав в руке болтающуюся цепь со всей силы, что в ней было, ударила ей воющую от боли Джоди в правый висок. Этот удар заставил ее свалиться с кровати. Джоди с громким и глухим ударом рухнула на пол. «Что ты наделала, черт подери, ты ударила ее?» — взвизгнул тот обычный внутренний голос, к мнению которого Гиги частенько прислушивалась и не менее часто вела беседы на разные отвлеченные темы. «Либо ты, либо тебя», — отметил другой голос, играющий роль огня в ее голове. «Прекрасно сработано, просто умница. Теперь эта сука будет знать, на кого катила бочку». Гиги не стала слезать с кровати, встала на четвереньки, подползая ближе к тому месту, где сейчас валялась Джоди. И, надо сказать, лежала она очень смирно и тихо, практически без движения. Вероятно, она срубила ее одним мощным боксерским нокаутом. Конечно, тут надо признать, что сила удара получилась во многом благодаря цепи. Без нее нокаута бы не вышло. Гиги посмотрела на Джо. Глаза плотно закрыты. Из приоткрытого рта звучит слабый сдавленный хрип. Переносица сломана, из разбитого носа течет кровь. Джоди лежала на полу, будто сломанная игрушка.